Подрывные заряды были на месте, готовые раскрыть внутренности корабля железных рук. Все железные воины были специалистами по подрывным работам, и Крагер не являлся исключением. Через считанные минуты после того, как посадочную палубу зачистили, он установил заряды, способные пробить тяжелую броню взрывозащитных дверей. Крагер еще раз проверил ряд взрывчатки перед главной заслонкой и побежал обратно к Пертураба. Примарх ничего не говорил с того момента, как убили последнего из железных рук, только бродил среди мертвых, будто искал что-то потерянное. Форикс находился рядом с ним, коварно перепоручив установку взрывчатки Крагеру. «Мы готовы подрывать», — сказал Крагер, подходя к Пертураба и Фориксу. Вокруг Примарха широким кольцом встал железный круг, уменьшившийся на двоих. Крагера удивило, что железноруким вообще удалось уничтожить хоть сколько-нибудь боевых роботов. Но ему следовало помнить, что 10-й легион был не из числа тех, кто станет покорно сносить избиение. Крагеру вновь выпала честь наблюдать за своим примархом в бою. И сейчас, стоя в руинах после очередной разрушительной победы, он был как никогда готов служить 4-му легиону. Пертураба разглядывал последствия битвы. Мертвые тела, разбитый транспорт, обрывки плоти. Освещаемый пламенем выпотрошенного носорога, он казался Крагеру выше, чем раньше. Мантия его колыхалась под потоками горячего воздуха. Черно-золотой драгоценный камень черепа застежки мерцал в свете огня. Пертураба кивнул и, опустившись на колено, коснулся ладонью палубы. «Подожди, Триарх», — сказал Пертураба, — «мне нужно время». Крагер посмотрел на Форикса. «Они будут перегруппировываться в узких коридорах в глубине корабля», — сказал он, думая про себя, что уж Пертураба и Форикс должны об этом знать. «Верно», — согласился Пертураба, — «и мы выбьем их оттуда и уничтожим. Это будет сложно, и в процессе мы потеряем многих воинов. Чем дольше прождем, тем больше потеряем», — заметил Крагер. «Я знаю. В таком случае мне непонятно, почему вы колеблетесь, повелитель. Ты принимаешь уважение за неуверенность, Крагер. Я даю нашим достойным противникам возможность выстроить последний рубеж», — сказал Пертураба, поднимаясь и указывая на жуткие мутированные тела монстров, которых Фабий привез на борт. «Это была бесчестная победа, поэтому мы обязаны дать железным рукам возможность с честью умереть». «Это бессмыслица», — возмутился Крагер. «Нам надо скорее подвигаться вперед, убить их всех прежде, чем они превратят этот корабль в смертельную ловушку, которую он и так уже напоминает». Примарх снял сокрушитель наковален и, очертив им дугу, прижал лицевую часть к нагруднику Крагера. «Осторожно, мой юный триарх», — произнес Пертураба, лишенным выражения голосом. «Мне в трезубце нужен воин, способный говорить без обиняков, а не брехливая собака. Помолчи!» Крагер вновь посмотрел на Форикса, ища поддержки. Но первый капитан стоял, прижав пальцы правой руки к боку шлема. Он кивнул в ответ на неизвестное сообщение по воксу и поднял взгляд. Было очевидно, что он встревожен. «Повелитель», — быстро заговорил Форикс, — «вас надо уводить с этого корабля». Пертураба опустил молот и повернулся к первому капитану. «Поясни. Барбан Фальк сообщает о накоплении огромных объемов энергии в реакторах корабля», — сказал Форикс. «Они на грани перегрузки. Через считанные минуты они оставят от корабля только радиоактивные обломки». Пертураба покачал головой. «Это какая-то уловка», — сказал он. «Если железные руки здесь погибнут, они погибнут, сражаясь». «Мы не можем быть в этом уверены», — сказал Форикс. «Я знал своего брата», — сказал Пертураба. «И его легионеры не позволят себе так умереть, когда есть еще с кем бороться». «Феррус Манус мертв, повелитель», — сказал Форикс. «Кто знает, на что способен его легион ненавистников плоти теперь, когда его нет». «Не на это», — твердо ответил Пертураба. «Нет», — с внезапной уверенностью произнес Крагер, точно зная, что сделал бы на их месте. «Повелитель, вы не правы. Они с радостью разнесут этот корабль на куски, если решат, что вы при этом погибнете. Что стоит жизни нескольких сотен легионеров, когда речь идет об убийстве примарха? Один корабль с воинами против жизни железного владыки. Об этом и спрашивать бессмысленно. Меня даже удивляет, что они так долго не могли это осознать». Пертураба не ответил, раздумывая над словами своих триархов. Секунды утекали, и Крагер уже готовился почувствовать добела раскаленную волну, которая сопроводит взрыв корабельного реактора. «Повелитель», — продолжил Крагер, — «вам был нужен воин, способный говорить без обиняков. Так вот, я говорю вам без всяких обиняков. Вы должны немедленно покинуть корабль. Они покончат с собой в ядерном взрыве, если будут знать, что вы тоже умрете. Но если здесь будем только мы, они станут сражаться. Мы можем захватить этот корабль. Вы же знаете, что можем. Но только если вас на борту не будет. Вы должны уйти и предоставить битву нам. Крагер напрягся под взглядом холодных глаз Пертураба. Берос был разбит сокрушителем наковален за меньшее. Наконец примарх кивнул и опустил молот на плечо. «Нет», — сказал он, — «мы все уйдем. Как ты и говорил, этот корабль теперь стал смертельной ловушкой, и я больше не собираюсь терять воинов из-за тщеславия Фулгрима. Мы вернемся на Железную Кровь и взорвем этот корабль своими орудиями. А если Андроник окажется у нас на пути, мы уничтожим и его». Крагер раскалился. Именно так и сражались Железные Воины. Решительно и неослабно, беспощадно и неумолимо. «Мы не сможем дать железным рукам возможность умереть с честью», — сказал Пертураба. «Но я заставлю Фулгрима заплатить за их жизни». Форикс кивнул и сказал: «Фальк, телепортационные маяки активированы. Вытаскивай нас отсюда».